В этот момент крупный снаряд попал в основание передней дымовой трубы и снес ее. Труба рухнула на левый борт, повредив палубу, повисла на растяжках. Густые клубы дыма быстро окутали верхнюю палубу. Осколками был смертельно ранен в спину на вылет мичман Рклицкий. Майдель сбит с ног, двое матросов убиты, несколько тяжело ранены. Все находившиеся в боевой рубке были слегка контужены. Рейтсенштейну нахлобучила фуражку по самые уши. Он испуганно крякнул и, обнажив голову, старательно ее ощупал. Цела ли? Тотчас после взрыва Громадчиков вышел на мостик и приказал матросам сбросить упавшую трубу за борт. Неожиданно крейсер содрогнулся всем корпусом, и густое облако желто-серого дыма ползло с кормы. Было очевидно, что туда попал крупный снаряд. Пробили пожарную тревогу. На юту стремились старший офицер, капитан второго ранга Таше, боцман и несколько матросов. Десятки снарядов высоко вскидывали воду около бортов крейсера. — Поднять сигнал крейсерам влево, больше ход! — приказал Рейтсенштейн, разглядывая в бинокль идущие в кильватер Палладу и Диану. Громадчиков положил право руля и полным ходом направился влево от колонны броненосцев. Крейсера последовали за Аскольдом и через минуту вышли из-под обстрела, после чего легли на параллельный курс с отрядом броненосцев. Во время перерыва в сражении крейсера опять сблизились с броненосцами и по семафору флагами стали наводить справки о потерях и повреждениях. Везде все было благополучно, так как крейсера весьма своевременно вышли из-под обстрела. Рейтсенштейн с Медведевым занялись донесением на Цесаревич о результатах боя. Громадчиков обошел крейсер и спустился в каюту к раненому Клицкому. Юноша был в агонии. Судорожно раскрывая рот, он жадно глотал воздух, которого не хватало его наполненным кровью легким. Он что-то пытался говорить, но ничего нельзя было разобрать из-за клокотавшей в горле крови. Дико выпученные глаза уже ничего не видели. Вскоре он совсем затих. Командир тихонько поцеловал его в лоб и велел накрыть Андреевским флагом. Затем он навестил раненых матросов. Оба чувствовали себя удовлетворительно. — Выходит, что эскадра, ваше благородие, прорвалась через японскую блокаду? — спросил гальванер-радист. — Будем надеяться, что так. Через день-два тогда увидим Владивосток. Не торопись. День еще не кончился, стемнеет, будет виднее, что и как. Матросы, пользуясь передышкой, прилегли у орудий. Кто-то дремал, другие переговаривались. На баке в тени от щитков носового орудия Киткин громко читал чеховские рассказы. — Хоть ты седьмой, я дурак! — под общий смех закончил он жалобную книгу. Открылись, сдвинув броневые плиты, машинные люки. Красные от жары, все измазанные маслом и сажей, вылезали подышать воздухом кочегары и машинисты. С ними поднялся и развощекий, белозубый младший механик Степанов. Его надетые на голое тело брюки и китель были измарыны. В густых курчавых волосах торчал клок пакли. — Шурка, да ты на трубочиста похож! — окликнул его с мостика Медведев. — Хуже! — Адского духа! — ответил смеясь, расстегивая китель механик. — Чуть не жарился совсем. — Когда снесло трубу, тяга сразу упала, дым повалил в кочегарку. Пришлось срочно выключить носовую кочегарку и лезть самому туда. Эх, нырнуть бы сейчас в море. Зато вы там все целы и невредимы. А тут сейчас Алешу Урклицкого и двух матросов убили. Жаль беднягу. Так не отыгрался, значит, он в шахматы. Все обещал мне сделать два мата подряд, да не успел. Вскоре броненосцы завязали перестрелку с японцами. Японские снаряды давали больше перелеты и ложились около крейсеров. Рейтсенштейн поспешил отвести свой отряд подальше от главных сил. Матросы, затаив дыхание, наблюдали за боем. Японские крейсера, видневшиеся на Норт и Зюит-Вест, тоже издали следили за происходящим поединком. «Жарко нашим приходится. Навалился вражина. Не выдержать нашим!» — слышались скорбные замечания матросов. «Не скули зря». «На войне без потерь нельзя», — подбадривал Киткин. Широко расставив свои длинные ноги, он в бинокле рассматривал японские крейсера. «На Асахи пожар!